Спустя 5 лет. Кирилл. Я стою за кулисами огромной сцены. Рядом со мной нервничает Алина. Она ведь считает наше присутствие на этом мероприятии не меньше, чем на 90% своей заслугой. Конечно, я благодарен старушке за то, что она продолжает терпеть меня все эти годы. Однако всеми достижениями я всецело обязан совсем другому человеку. Мы с ней расстались 20 минут назад, но мне уже не терпится снова ее увидеть. Второй ряд, 10-е место, прямо перед сценой. Сердце начинает биться чаще. Звонит телефон, смотрю на экран. Европейский номер. «Кирилл, 7 минут до выступления!» Шипит мне на ухо Алина. «Отключи мобильник!» Я киваю не в попад на ее замечание и отвечаю на звонок. Позади слышу негодующий вздох моего агента. На пальцах показываю ей. 3 минуты и все. Отхожу в сторону. «Привет!» Слышу в трубке спокойный женский голос. «Здравствуй!» Мне приятно слышать ее такой умиротворенной. Пытаюсь припомнить, сколько лет мы уже не виделись. 3, 4? Слышала, вы сейчас за Ла-Маншем? Ее голос какой-то другой. Последние 2 лет она все больше напоминает мне ту самую женщину из далекого прошлого. Ту, которой она была еще до встречи со мной. Ну да, только на этом острове его называют Британским каналом. Я усмехаюсь. Ну что же, не думала, что когда-нибудь скажу это, но я звоню поздравить тебя, Кирилл. Я улыбаюсь. «Да, я тоже не думал, что когда-нибудь это услышу, если честно». Тихо отвечаю я. «Знаешь, моя бабушка любила говорить, что не бывает хорошего будущего без плохого прошлого. Я раньше думала, что это полная ерунда. И вот недавно поняла, что она была права». Я молчу несколько секунд, не зная, что ответить. Эта женщина, пожалуй, больше всех пострадала от меня и моих книг. И вот теперь она звонит мне, чтобы поздравить с номинацией на крупную литературную премию. «Как твое здоровье?» – спрашиваю я. «Ой, только не притворяйся, что ты не в курсе». Представляю, как она сейчас недовольно закатывает глаза. «Я прекрасно знаю, что ты каждый месяц звонишь моим врачам и узнаешь последние новости. Но, может, я хочу услышать подробности от тебя?» «Ну, что я могу сказать?» – она вздыхает. «Рак ушел в ремиссию. Спасибо этой чудесной клинике в Швейцарии, куда ты меня насильно засунул. Знаешь, теперь я даже подумываю сама вернуться в медицину. Тут, в горах. Может быть, останусь в этой клинике и после выписки. Начну работать». «Отличная идея», — поддерживаю я. «Я тебе даже завидую. Сразу представляю, что у тебя там, как в романе Томаса Манна, волшебная гора. Надо будет как-нибудь тебя навестить». «Угу», — только и отвечает Вера. «В чем дело? Не хочешь видеть бывшего муженька?» — забавляюсь я. «Да нет», — еще больше смущается она. «Тебя я могу видеть, я не могу видеть ее». «Не знаю. Не знаю, как смотреть в глаза буду». «Прекрати, Вер», — останавливаю ее я. «Поверь, нет такого человека в мире, способного простить больше, чем она. Если уж она простила такого, как я, то на твой счет я бы не стал переживать». Чувствую, что Вера не верит мне до конца, поэтому добавляю. «Знаешь, тогда, 5 лет назад, пока я был в больнице», — она судорожно вздыхает в трубку. «Именно Кира старалась как можно тише замять все дело. Она договорилась с нужными людьми, чтобы тебя не... «В тюрьму не посадили?» — тихо уточняет Вера. «Да», — соглашаюсь я. «Знаешь, Кирилл...» — она тяжело вздыхает. «А я ведь тогда готова была к смерти. Хотела, чтобы все это уже просто закончилось». «Вер, тебе не надо оправдываться», — начал я. «Мы же уже с тобой обо всем 1000 раз говорили». «Да, да, знаю. Я просто не понимаю, как теперь искупить то, что я тогда натворила». Чувствую, что ее голос начинает дрожать. «Послушай». Я пытаюсь подобрать подходящие слова. Я тоже долго терзался тем же вопросом. И в итоге пришел к выводу, что никак, никак не искупить. Единственное, что ты можешь, продолжать жить с этим грузом и пониманием собственных ошибок. Возможно, когда-нибудь твои знания пригодятся, чтобы помочь кому-то другому. Кто знает, куда выведет жизнь. «Я подумаю над твоими словами», — серьезно говорит она. Я замечаю, как с угрожающим видом ко мне приближается Алина, и, взволнованно показывая на свои наручные часы, начинает говорить что-то о том, что у меня совсем нет совести. «Мне пора, Вер, я перезвоню позже». «Ладно, давай», — слышу, как она улыбается. «И удачи там, хорошего выступления». «Спасибо», — говорю я и отключаюсь. Мне бы хотелось многое ей сказать. И то, что ее звонок очень важен для меня, и то, что я безумно благодарен ей за прощение, что рад ее хорошему самочувствию. Но, к сожалению, я до сих пор так и не научился открыто выражать свои чувства. Да, видимо, некоторые вещи так и не меняются с годами. Подгоняемый Алиной, прячу телефон в карман брюк и под аплодисменты собравшихся выхожу на сцену. Яркий свет на секунду ослепляет меня, но вскоре мои глаза привыкают. Быстро нахожу взглядом второй ряд, 10-е место. Мои губы непроизвольно расплываются в глупой счастливой улыбке. Ее фарфоровая кожа светится в приглушенной темноте зала. Или это мне только кажется? Однако, что есть реальность, если разобраться? Наша реальность всего лишь то, как мозг преломляет окружающую действительность. Поэтому иногда то, что вам только кажется, оказывается куда реальнее того, что вы видите собственными глазами. Справа от Киры сидит ее подруга Лия со своим американцем, который собственнически обнимает ее за талию. Мне он кажется подозрительным типом, но я держу свое мнение при себе. Рыбак рыбака видит издалека. Все время посмеивается Кира, когда я высказываю свои опасения по поводу дружка Лии. Они уже 4 года вместе, а я все никак не смог привыкнуть к этому мужику, даже несмотря на завидную регулярность их визитов. Синее платье на моей девочке подчеркивает нежную бледность кожи. «Синий цвет удачи», — радостно сообщила она мне сегодня утром, прося застегнуть молнию на спине. Я только усмехнулся в ответ. «Разве нужна мне удача, когда со мной моя муза и спутница? Моя жена?» Кира взволнованно кивает мне в ответ, рассеянно поглаживая свой округлившийся живот. Я был против того, чтобы она ехала со мной. Все же путешествие утомительно в ее положении. Но она наотрез отказалась меня слушать. «У нас в запасе еще 8 недель», — беззаботно пропела она, усаживаясь на мои колени. Потом добавила. «Мы все успеем, не переживай». «Не переживай, не переживай». Мое желание тотального контроля и подчинения не ушло совсем. Но за последние годы мы научились справляться со вспышками. В этот раз я смог обуздать себя достаточно быстро, и в итоге мы сделали так, как хотела она. Приехали вместе. Я поправляю галстук, стою около микрофона и начинаю свою речь. Когда-то давно я думал, что книги — это лучшее, что со мной случалось в жизни. Сейчас я испытываю к тому отчаявшемуся человеку только сочувствие. Но, как говорят, холоднее всего перед рассветом. Так случилось и со мной. Самый темный период моей жизни предшествовал началу чего-то нового. Стать пеплом. Вот чего не хватает нам порой для того, чтобы в корне изменить свою жизнь, взглянуть на нее по-иному. Герой моего романа провел всю жизнь в бесплодных поисках смысла. И вот как раз тогда, когда он начал всерьез полагать, что никакого смысла и нет вовсе, и что его удел лишь терпеливо ожидать конца, все в жизни этого человека стало... Нет, не лучше, стало еще хуже. Ведь когда ты внезапно понимаешь, что твои темные материи, уродливые изгибы души и страхи с ними связаны и вовсе не беспочвены, что они имеют вполне законное, научно обоснованное подтверждение. Твое сердце, отравленное ядом истины, начинает биться как сумасшедшее. Оно будто пытается убежать от страшной правды. Ты урод. У тебя может быть неплохая внешность, деньги, успех в обществе. Но несмотря на все это, ты четко видишь в отражении зеркала неприглядную правду. Ты странный, ты ненормальный. Ты ошибка самого создателя и природы. Живешь будто вопреки, назло ему. Что может быть темнее осознания собственного убожества? Главный вопрос моей книги – ответственен ли человек за унаследованные склонности? Или же он лишь жертва стечения обстоятельств? В моем романе вас ждет открытый финал. Я решил не навязывать читателям свое мнение. Однако в моей жизни все произошло иначе. Для себя я навсегда понял одну вещь. Наш собственный выбор решает все. Свет или тьма? Добро или зло? Мы должны сражаться со злом не только и не столько во внешнем мире, сколько в собственной душе. Принесет ли это счастье? Кто знает. Но удовлетворение от проделанной работы вы точно почувствуете. Я делаю паузу и обвожу глазами зал, полный людей. Мы с Кирой вместе придумывали эту речь. На самом деле, мне совсем не важно, выиграю ли я эту престижную премию сегодня или нет. Алина переживает куда больше моего. А я? Я уже и так счастлив. Счастлив гораздо больше, чем того заслуживаю. Ведь 7 лет назад я уже выиграл свой главный приз, мою лучшую награду. В странной, пугающей и опасной игре с самим создателем я выиграл любовь. И теперь я сделаю все, чтобы никогда ее не потерять.